для того, чтобы желать. Мы хотим, чтобы к вам вернулись те надежды и ожидания, которые вы испытывали по отношению к жизни на Земле, когда только вошли в свое физическое тело и эту пространственно-временную реальность. Вы воплотились на Земле не для того, чтобы исправлять ее недостатки. Вы не должны наставлять на путь истины этот бедный заблудший мир. Вы находитесь на планете не для того, чтобы доказывать собственную состоятельность, проверять себя на прочность или в поте лица своего зарабатывать награды. Разве в этом заключается основной смысл пребывания в этом теле? Нет. Вы пришли сюда, прекрасно понимая собственную ценность и значимость. Вы были уверены в совершенстве обоих измерений – физического и нефизического. И вас встретил удивительный и прекрасный мир, полный контрастов, которые, как вы знали, могут вызывать к жизни новые желания. Желания, способные мобилизовать энергию, сознание и все сущее. Желания, расширяющие ваши горизонты и открывающие новые просторы для творчества. Вы знали, что вы есть жизнь, вы проживаете жизнь и творите жизнь. И что наиболее важно, вы знали, и ваша нефизическая составляющая знает это до сих пор, что основа всего-всего на свете – радость.